ибо учинить такой донос на немца означало донести на саму Катерину, храбрецов столь отважных не находилось. А обличительную кляузу сделал некий Ширяев, один из неважных дворцовых слуг. Сделал по глупости, зависти и по той причине, что терять ему было особенно нечего. Любопытно, что подметное письмо было направлено вторично, первое где-то затерялось, возможно, что в самом тайном приказе у грозного Ушакова намеренно. В воскресный день, 8 ноября, в спальню к Монсу пожаловал кровавый инквизитор Ушаков, гаркнул: «Сдай шпагу и ключи, ты арестован, поедешь ко мне на квартиру». Конвоиры, возглавляемые рослым гвардейским офицером Сергеем Богатыревым, славным многими любовными победами, обнажив шпаги, повели арестанта к дому Ушакова. Там их уже дожидался Петр, сильно сдавший после операции на мочевом пузыре и последующей болезни. Он окинул Монса презрительным взглядом, грустно качнул головой. «Значит, с Катериной? Да чего же Монсова фамилия гнусная? Много крови мне испортили за мою доброту. Но и ты, однако, Вильям, отвеселился». Суд скорый. Весть об аресте Монса заставила трепетать сотни сановников. Каждый знал за собой вину, а Петр умел искать и жестоко наказывать. Но опасения оказались напрасными. Петр был уже не тот, что прежде. Болезни точили его тело. На своем челе государь уже ощущал смрадное дыхание смерти, да и не желал оскорбленный муж долгих розысков, жаждал скорой расправы. Доказали 3 случая взяток, и довольно. 15 ноября судьи, среди них был знаменитый Яков Брюс, объявили приговор: за многие вины учинить Вильяму Монсу смертную казнь, а имение его, движимое и недвижимое, конфисковать. Петр собственноручно начертал «учинить по приговору». После христианского напутствия в жизнь загробную Монс остался в одиночестве. Он сник, словно тяжелая могильная плита уже придавила его. Вдруг заскрипел ключ в замке, дверь медленно приотворилась, тяжело отступая, вошел Петр. Радостные мысли вспыхнула в душе. Катерина заступилась. Власть ее над государем безмерна. Помилован, помилован. Пусть буду влачить дни свои в убогой нищей избушке, но только жить, жить. Вильям, оживаясь с надеждой, смотрел на Петра. После долгого молчания государь медленно произнес: «Мне очень жаль тебя лишаться, но как быть иначе?» Монс ответил: «Я виноват перед вами, государь, вы всегда были ко мне добры». Петр вдруг порывисто обнял обреченного на смерть, но ничего не промолвил. У обоих на глазах блеснули слезы, они понимали то, о чем промолчали. Эпилог. Следующим утром белокурого красавца возвели на эшафот, огласили приговор. Впрочем, не весь, а лишь экстракт из него, дабы не тратить времени попусту. Монс стоял печально величественный и вполне спокойный. Когда читавший закончил, Монс кивнул ему: «Благодарю вас, сударь, за труд». Затем он простился с народом на все 4 стороны, низко поклонился. Вынув что-то из кармана, он протянул пастору: «Возьмите, падре, на память о безвинном мученике. Может, я и был плох, но видит Бог, не хуже других». Пастор с любопытством взглянул на подношение. Это были золотые часы с портретом Екатерины. Монс поглядел на палача и обратился к нему с просьбой, теперь уж последней в жизни: «Сделай милость, покончи все скорее». И, не удержав тяжелый вздох, покорно лег на плаху, хранившую рыжие следы чьей-то крови. Палач исполнил просьбу. Подняв с помоста голову, он водрузил ее на шест, по которому побежали струйки крови. Полуоткрытые глаза Монса смотрели в серое небо, золотистые волосы велись на ветру. Народ плакал.